надо было сколачивать коалицию, способную удержать Людовика XIV в узде, причем не ради абстрактной теории равновесия сил, а ради сохранения независимости как Нидерландов, так и Англии. Вильгельм отдавал себе отчет в том, что поползновение Людовика XIV на Испанию и ее владения, если им будет суждено осуществиться, превратит Францию в сверхдержаву, с которой не сможет справиться ни одна комбинация государств. Чтобы предотвратить подобную опасность, он стал искать себе партнеров и вскоре их обнаружил. Швеция, Испания, Савоя, Австрийский император, Саксония, Голландская республика, Англия сформировали Великий Альянс, крупнейшую коалицию, силы которой когда-либо были направлены против одной державы, не имеющей равных в истории современной Европы. Почти четверть века, с 1688 по 1713, Людовик непрерывно вел войны против этой коалиции. В итоге, однако, французское следование высшим интересам государства было обуздано собственными интересами прочих государств Европы. Франция оставалась сильнейшим государством Европы, но не стала господствующим. Вот хрестоматийный пример системы равновесия сил в действии. Страница 60. Враждебное отношение Вильгельма к Людовику XIV не носило личного характера и не основывалось на каких-либо антифранцузских чувствах. Оно отражало холодную констатацию могущества и безграничных амбиций короля Солнца. Вильгельм как-то доверительно сообщил одному из своих помощников, что живя в 50-е годы XVI века, когда Габсбурги рвались к господству над Европой, он был бы до такой же степени французом, до какой сейчас является испанцем. Заявление, предвосхитившее ответ на заданный Уинстону Черчиллю в 30-е годы вопрос, почему он является антигерманцем, в кавычки. Если бы обстоятельства поменялись, мы могли бы в равной степени оказаться прогерманцами и антифранцузами. Кавычки закрыты. Приводится в книге Крейг Гордон и Джордж Александр. «Силы искусства государственного управления. Нью-Йорк, Оксфорд. 1983 год. Страница 20. Гибс. Революция во внешней политике. Британия после славной революции. 1689-1714 годы. Лондон, Макмиллан, 1969 год, страница 61. Черчилль, Уинстон. Надвигающийся шторм. Вторая мировая война. Бостон, 1948 год, страница 208. Вильгельм охотно бы вступил в переговоры с Людовиком, если бы ему показалось, что для достижения равновесия сил лучше всего добиться именно этим путем. Ибо для Вильгельма существовал простой расчет, что Англии следует пытаться поддерживать примерное равновесие между Габсбургами и Бурбонами, дабы более слабый сохранил бы это равновесие при помощи Англии. Со времен Ришелье слабейшей страной в Европе была Австрия, и потому Великобритания выступала в одном ряду с Габсбургами против французского экспансионизма. Идея выступления в роли регулятора поначалу в момент ее появления не импонировала британской публике. В конце XVII века британское общественное мнение было изоляционистским, примерно так же, как американское двумя столетиями спустя. Преобладал довод, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить угрозу, если вообще таковая появится. Считалось, что незачем бороться заранее с умозрительными трудностями, которые какая-то из стран, возможно, создаст в будущем. Вильгельм сыграл роль, эквивалентную роли, сыгранной Теодором Рузвельтом позднее в Америке, и предупредил свой, по сути, изоляционистский народ, что его безопасность зависит от участия в системе равновесия сил за рубежом. И англичане согласились с его воззрениями гораздо быстрее, чем американцы стали на точку зрения Рузвельта. Примерно через 20 лет после смерти Вильгельма типичная оппозиционная газета «Крафтсмен» заявляла, что равновесие сил является одним из оригинальных вечных принципов британской политики и что мир на континенте представляет собой до такой степени существенно важное обстоятельство, способствующее процветанию торгового острова, что постоянной задачей британского правительства должно быть поддержание его собственными силами и восстановление его, когда он нарушен или же потревожен другими. Смотри Гибс. Революция. Британия после славной революции. Страница 62. Достижение согласия по поводу важности для Британии равновесия сил не погасило, однако, споров относительно наилучшей стратегии осуществления подобной политики. Существовали две школы, отражавшие взгляды двух крупнейших политических партий, представленных в парламенте. В значительной степени это сходно с параллельным расхождением во мнениях в Соединенных Штатах после двух мировых войн. Виги утверждали, что Великобритании следует вмешиваться в дела на континенте лишь тогда, когда угроза равновесию сил уже налицо, и лишь на такой срок, который потребуется, чтобы устранить эту угрозу. Тори же полагали, что основной обязанностью Великобритании является формирование, а не просто защита равновесия сил. Страница 61. Виги придерживались того мнения, что всегда будет достаточно времени, чтобы отразить нападение на Нидерланды уже после того, как таковое случится. Тори же доказывали, что политика выжидательного характера может позволить агрессору непоправимо нарушить равновесие сил. Поэтому, если Великобритания не желает вести войну в Дувре, она обязана противостоять агрессии вдоль течения Рейна или в любом другом месте Европы, где угроза равновесию сил очевидна. Виги считали альянсы мероприятиями временного характера, нужными лишь до того момента, когда победа поставит общность цели под сомнение, в то время как Тори настаивали на британском участии в совместных объединениях постоянного характера, чтобы дать возможность Великобритании оказывать влияние на события и сохранить мир. Лорд Картерет, министр иностранных дел в правительстве Тори с 1742 по 1744 год, весьма пространно выступил в защиту постоянной вовлеченности Англии в европейские дела. Он отрицательно отнесся к склонности вигов не обращать внимания на беспорядки и беды на континенте, не заниматься поиском врагов нашего собственного острова, но лишь заниматься торговлей и жить в свое удовольствие, а вместо того, чтобы лицом к лицу встречать опасность за рубежом, спать спокойным сном, пока нас не разбудит набат на наших собственных берегах. Великобритания, заявил он, обязана постоянно в собственных интересах поддерживать Габсбургов как противовес Франции, кавычки, ибо если французский монарх случайно обнаружит, что он свободен от соперников на континенте, то решит, что завоевание его вне опасности, и сможет уменьшить численность гарнизонов, оставит крепости и распустит сухопутное войско. Но те сокровища, которые позволяют ему заполнять равнины солдатами, вскоре дадут ему возможность осуществить планы, гораздо более опасные для нашей страны. И мы должны, соответственно, милорды, оказывать содействие австрийскому дому, ибо он является единственной силой, которую можно положить на чашу весов, дабы перевесить силу государя из династии Бурбонов. Кавычки закрыты. Смотри, речь министра иностранных дел лорда Джона Картерера, графа Гренвилла, в Палате лордов 27 января 1744 года. Великобритания, внешняя политика и масштабы империи 1689-1971 годы. Нью-Йорк, 1972 год, страница 84. Различие между стратегией внешней политики у вигов и тори носило практически, а не философский характер. Было тактическим, а не стратегическим, и отражало понимание каждой из партий степени уязвимости Великобритании. Выжидательная политика вигов отражала убежденность в наличии у Великобритании значительного резерва безопасности. Тори же считали положение Великобритании более опасным. Почти та же самая черта разделит в 20 веке американских изоляционистов и американских глобалистов. Ни Великобритания в 18 и 19 веках, ни Америка в 20 веке не могли сходу убедить собственных граждан, что их безопасность требует постоянной вовлеченности в мировую политику, а не изоляции. Периодически в обеих странах появлялся лидер, поднимавший перед своим народом проблему необходимости постоянной занятости делами за рубежом. Вильсон произвел на свет Лигу наций. Квартерет носился с идеей перманентной вовлеченности в события на континенте. Кэслри, бывший министр иностранных дел с 1812 по 1821 год, выступал в защиту системы европейских конгрессов, а Гладстон, премьер-министр конца XIX века, выдвигал первую версию системы коллективной безопасности. В итоге, однако, их действия не увенчались успехом, поскольку вплоть до конца Второй мировой войны ни английские, ни американские народы еще не были убеждены, что следует сразу же отвечать на смертельную угрозу миру, не дожидаясь, пока она будет непосредственно обращена против них. Страница 62. В общем, Великобритания стала регулятором европейского равновесия, вначале почти что стихийно, а затем в результате сознательно избранной стратегии. Если бы Великобритания не отнеслась столь ревностно к этой своей роли, Франция обязательно добилась бы гегемонии в Европе в XVIII или XIX веке, а Германия сделала бы то же самое в современный период. В этом смысле Черчилль был абсолютно прав, утверждая двумя веками позднее, что Великобритания сохранила вольности Европы. Смотри, Черчилль, надвигающийся шторм, страницу 208. В начале XIX века Великобритания от защиты системы равновесия сил от случая к случаю перешла к действиям подобного рода, базирующимся на заранее продуманных предпосылках. До этого такого рода политика велась прагматически, в соответствии с душевным складом британцев. Оказывалось сопротивление любой стране, угрожавшей европейскому равновесию, причем в XVIII веке такой страной была неизменно Франция. Войны кончались компромиссом, обычно усиливавшим позиции вечной соперницы морской державы в минимально допустимых пределах, но исключавшим ее гегемонию. И вот, в конце концов, Франция предоставила возможность Великобритании впервые детально объявить, что конкретно понимается под равновесием сил. Стремясь к верховенству в течение полутора столетий во имя высших интересов государства, Франция после революции вернулась к прежним концепциям универсализма. Она более не ссылалась на принцип следования высшим интересам государства в оправдание своего экспансионизма, и в еще меньшей степени ее интересовала слава былых королей низложенной династии. После революции Франция вела войну со всеми соседними странами, чтобы сберечь завоевания революции и распространить республиканские идеалы по всей Европе. В очередной раз обладающая превосходящими силами Франция грозилась стать европейским гегемоном. Войско, набранное по принципу всеобщей воинской повинности и идеологический пыл, проносили как на крыльях французскую мощь по всей Европе во имя универсальных принципов свободы, равенства и братства. При Наполеоне всего лишь 5 отделяло ее от создания Европейского Содружества Наций, центром которого была бы она сама. К 1807 году французские войска создали королевство-сателлиты вдоль Рейна в Италии и Испании, низвели Пруссию до положения второразрядной державы и существенно ослабили Австрию. Только Россия стояла на пути Наполеона и Франции, господство над всей Европой. И все же Россия вызывала двойственные к себе отношения, отчасти надежду и отчасти страх, что и явилось ее уделом вплоть до нынешних дней. В начале XVIII века русская граница проходила по Днепру, столетием позднее она уже находилась на Висле, 500 милями западнее. В начале XVIII века Россия боролась за свое существование со Швецией под Полтавой, в глубине территории сегодняшней Украины. В середине века она уже участвовала в Семилетней войне, и войска ее находились на подступах к Берлину, а в конце века она выступила в роли главного участника раздела Польши. Грубая физическая сила России приобретала все более и более зловещий характер в силу безжалостной деспотичности ее внутреннего устройства. Ее абсолютизм не был смягчен обычаем или уверенной в себе независимой аристократией, как в Западной Европе, где монархи находились на престоле в силу божественного права. В России все зависело от прихоти царя. Страница 63. И русская внешняя политика вполне могла колебаться от либерализма к консерватизму в зависимости от настроения правящего царя, как это и происходило при Александре I. Дома, однако, не делалось даже попыток проведения либеральных экспериментов. В 1804 году, проводивший активную внешнюю политику Александр I, царь всея Руси обратился к британскому премьер-министру Уильяму Питту-младшему, наиболее непримиримому противнику Наполеона, с предложением. Находясь под сильнейшим влиянием философов Просвещения, Александр I вообразил себя моральной совестью Европы и находился в последней стадии временного увлечения либеральными установлениями. В подобном умонастроении он предложил Питту расплывчатую схему достижения всеобщего мира, заключающуюся в призыве ко всем нациям реформировать свое государственное устройство в целях ликвидации феодализма и введения конституционного правления. Реформированные государства затем откажутся от применения силы и будут передавать споры с другими государствами на рассмотрение арбитража. Так русский самодержец стал неожиданным предшественником вильсоновской идеи, будто бы наличие либеральных институтов само по себе является предпосылкой мира, хотя царь никогда не заходил так далеко, чтобы попытаться перенести эти принципы на родную почву и распространить их среди собственного народа. Через несколько лет он вообще сместился в противоположный консервативный край политического спектра. Питт очутился в том же положении относительно Александра, в каком примерно через 150 лет оказался Черчилль по отношению к Сталину. Питт отчаянно нуждался в русской поддержке против Наполеона, ибо не представлял себе, каким еще способом Наполеон может быть разбит. С другой стороны, он не более чем позднее Черчилль был заинтересован в том, чтобы одна гегемонистская страна сменила другую или чтобы Россия была наделена ролью арбитра Европы. Кроме всего прочего, врожденные британские предрассудки не позволили бы ни одному из премьер-министров навязать своей стране концепцию мира, основанного на политической и социальной реформах Европы. Ни одна из войн, которую вела Великобритания, не ставила перед собой подобной цели, ибо британский народ видел для себя угрозу не в социальных и политических переменах на континенте, а лишь в нарушении равновесия сил. Ответ Питта Александру I охватывал все эти элементы. Не обращая внимания на призыв России к политической реформе в Европе, он остановился на равновесии сил, которое было бы обязательно для сохранения мира. Впервые со времени заключения полтора столетия назад Вестфальского мира ставился вопрос о генеральном переустройстве Европы, и впервые такого рода переустройство должно было безоговорочно базироваться на равновесии сил. Главную причину нестабильности Питт видел в слабости Центральной Европы, что многократно искушало Францию совершать нападения и пытаться добиться собственного преобладания. Он был слишком вежлив и слишком нуждался в русской помощи, чтобы подчеркнуть. Центральная Европа, имеющая силы противостоять французскому давлению, окажется в равной степени в состоянии разрушить русские экспансионистские устремления. Европейское урегулирование следовало начать с отнятия у Франции всех ее послереволюционных завоеваний и восстановления по ходу дела независимости Нидерландов. Тем самым тактично, но твердо давалось понять, что принцип урегулирования европейских дел в наибольшей степени является заботой именно Великобритании. Смотри план Питта по книге «Британская дипломатия в 1813-1815 годах». Лондон. Great Bell and Sons, 1921 год, страница 389. Сокращение французского преобладания было бы, однако, бесполезным, если бы наличие более 300 мелких германских государств продолжало вызывать у Франции искушение осуществлять давление на них и производить интервенцию. Чтобы свести к минимуму подобные амбиции, Питт считал необходимым создать огромные массы в центре Европы путем консолидации германских княжеств в более крупные конгломераты. Некоторые из государств, которые добровольно присоединились к Франции или бесславно капитулировали перед ней, должны были быть аннексированы Пруссией или Австрией. Другие – сформировать более крупные объединения. Питт тщательнейшим образом избегал каких бы то ни было намеков на европейское правительство. Вместо этого он предложил, чтобы Великобритания, Пруссия, Австрия и Россия гарантировали новое территориальное устройство Европы путем создания постоянного альянса, направленного против французской агрессии, точно так же, как Франклин Делано Рузвельт позднее попытался сделать фундаментом международного порядка после Второй мировой войны союз против Германии и Японии. Ни Великобритания в наполеоновские времена, ни Америка в период Второй мировой войны не предполагали, что самой большой угрозой миру в будущем станет скорее нынешний союзник, а не подлежащий разгрому враг. Мерилом страха перед Наполеоном являлась готовность британского премьер-министра признать то, что ранее столь решительно отвергалась его страна – необходимость постоянного участия в Союзе на континенте. Он пошел даже на ограничение тактической гибкости, соглашаясь с тем, что политика Великобритании будет основываться на предпосылке наличия постоянного противника. Страница 64. Возникновение в XVIII и XIX веках европейского равновесия сил в определенных аспектах сопоставимо с переустройством мира в период после окончания так называемой «холодной войны». Как и тогда, рухнувший мировой порядок породил множество государств, преследующих национальные интересы и не сдерживающих себя никакими высшими принципами. Тогда, как и теперь, государства, создающие международный порядок, стремились к определению своей международной роли. В те времена многие отдельные государства решили целиком и полностью полагаться на утверждение собственных национальных интересов, уповая на так называемую «невидимую руку». Вопрос заключается в том, способен ли мир после окончания холодной войны найти какой-либо принцип, ограничивающий демонстрацию силы и утверждение собственных эгоистических интересов. Конечно, в итоге равновесие сил сложится де-факто, когда произойдет взаимодействие ряда государств. Вопрос стоит так: будет ли сохранение системы международных отношений происходить согласно продуманному плану, или оно сложится в результате серии силовых испытаний? Страница 65. К моменту окончания наполеоновских войн Европа была готова единственный раз за всю свою историю сознательно разработать международный порядок, базирующийся на принципах равновесия сил. В горниле войн XVIII – начала XIX века пришло осознание того, что равновесие сил не может быть всего лишь следствием столкновения европейских государств. План Питта намечал территориальное урегулирование в целях исправления слабости мирового порядка XVIII века. Но союзники Питта на континенте получили еще один урок. Обрести могущество слишком трудно, а готовность отстаивать свои права проявляется порой в самых разных формах, и назвать их надежными проводниками установления международного порядка вряд ли позволительно. Равновесие сил функционирует наилучшим образом, если оно подкреплено соглашением относительно общей для всех ценностей. Наличие равновесия сил препятствует появлению возможности разрушить международный порядок. Договоренность относительно общности ценностей препятствует возникновению желания его разрушить. Власть, лишенная легитимности, провоцирует испытание силой. Легитимность, лишенная власти, провоцирует пустое бахвальство. Комбинация обоих элементов была и необходимостью, и удачей Венского конгресса, результатом которого стало установление сохранявшегося в столетие международного порядка, не нарушавшегося всеобщей войной.